189. Урусвати могла наблюдать ярое притворство. Мыслитель однажды сказал: «Сограждане, скорее скажите, где вы накупили такие улыбающиеся маски? Нужно сказать актерам комедии, чтобы они запаслись такими искусными личинами. Не думайте, граждане, что никто не заглянет под вашу благодетельную маску. Также не будем думать, что отцы города могут быть повинны в притворстве. Надо полагать, что заботы о благе народа наложили много морщин на чело ваше. Маски, наверное, надеты вами лишь, чтобы позабавить толпы. Но опасайтесь, не найдется ли кто-то дерзающий, и увидит он ваши гримасы, тогда нарушится ваше притворство». Так предупреждал мыслитель сограждан, и те ненавидели его. Тоже, — говорил он, — стоит ли сооружать величественный акрополь, чтобы оставить его как памятник бессилия? Учитель предвидел, что уже скоро начнется падение, ускоренное притворством и лукавством. Еще, — говорил мыслитель ученикам, — в домах притворства зарождается предательство. История записывает предательство как самые низкие преступления. Не для вас говорю, ибо достаточно вы знаете о доблести, о преступлениях человеческих. Говорю для пространства. Пусть оно закричит, завопит и внушит людям о гибели их. Когда буду на дальних мирах, и оттуда не перестану взывать о спасении человечества. Нужно понять преступность как самую ужасную заразу. Люди могут говорить о бедствиях, от болезни, но не хотят признать, что от преступности происходит губительное разрушение и души, и тела. Не теряйте времени, чтобы предупредить друзей об опасности предательства.